Эмили тоже пришла, правда, в окружении нескольких подруг, к которым она якобы случайно присоединилась. На ней была юбка из шотландки и высокие ботинки на шнуровке. Ее длинные черные волосы были собраны в конский хвост, а Энни заметила, что она была накрашена. «Что ты в этом понимаешь?» — недоверчиво спросил Томми. Родители подождали, пока он занесет хоккейное снаряжение в школу, и теперь они возвращались домой все вместе. Эмили со свитой хихикающих подружек уже удалилась. «Я иногда пользуюсь маминой косметикой», — как ни в чем не бывало, — ответила Энни. Отец и сын, понимающе переглянулись, ласково глядя на важно шествующую впереди всезнайку. «Не болтай ерунды, Энни! Мама не красится», — убежденно сказал Томми. «Нет, красится. Она пудрится, румянится и иногда красит губы». «Правда?» — Томми был поражен до глубины души. Он считал свою маму красивой, но никогда не догадывался о том, что эта красота была отчасти искусственной. «Иногда мама красит ресницы тушью, но мне она всегда попадает в глаза, и я плачу от этой туши», — добавила Энни, и Лиз рассмеялась. «Я тоже от нее плачу, поэтому так редко ею пользуюсь». Потом они поговорили о закончившейся игре и о всякой всячине, после чего Томми снова отправился к кому-то из своих друзей, а его одноклассница пришла посидеть с Энни, чтобы родители могли пойти на рождественскую вечеринку к соседям. Они вернулись домой к 10 часам, когда их дочь уже мирно посапывала в кроватке. На рассвете родители разбудила нетерпеливая Энни. Девочка поднялась чуть свет, вся трепещущая в преддверии Рождества. Сегодня наряжали рождественскую елку, и она могла думать только о своих просьбах к Санта-Клаусу. Ей очень хотелось куклу от мадам Александр. Но она не была уверена, получит ли ее. Кроме того, ей нужны были новые санки и велосипед. Однако велосипед она решила попросить на день рождения, поближе к весне. Казалось, что в этот день надо переделать 1000 вещей, чтобы как следует подготовиться к Рождеству. Завтра они ждали гостей, и мама спешно допекала свои вкусные булочки и печенье, а вечером семейство Уиттейкеров собиралось идти в церковь на рождественскую мессу. Энни очень любила этот ритуал, хотя и не понимала его до конца. Но ей нравилось идти к церкви по празднично украшенным вечерним улицам, а потом сидеть в тепле между родителями, слушать песнопения и вдыхать запах ладана. В храме к празднику устанавливались красивые ясли с фигурками Иосифа, Марии и окружавших их животных. А в полночь служители клали в ясли младенца. Энни всегда протискивалась в первый ряд зрителей и с любопытством смотрела на маленького Иисуса. «Совсем как мы с тобой, правда, мама?» — спрашивала она, крепко прижимаясь к маминому боку, и Лиз, нагнувшись, целовала ее. «Совсем как мы», — эхом отзывалась Лиз, в который раз думая о том, как она счастлива. «Я тебя очень люблю, Энни». «Я тоже тебя люблю», — шептала в ответ девочка.